и тому в глаза правду скажу. Он тебя растерзает. Обыжай, терзает. А я ему скажу, терзай меня, терзай. А правда все-таки на моей стороне. Не затем я тебя звала. Не затем вы звали, да затем я шел. Кабы я вас не любил, так и не говорил бы. А то я вас люблю и за эту самую глупость погибаю. Все надо мной смеются, издеваются. Хозяин из меня шута сделал. Мне б давно бежать надо было. А я все на вашу красоту любовался. Вы куда же вы подвигаетесь? Не твое дело. Теперь вот из дому выгнали. Я человек честный, благородный. Ты еще в яму сажают. Завтра повезут, должно быть. Прощайте. Да вот вы уже совсем близко. Оставь ты меня. Я так желаю, это мое дело. Да ведь я живой человек, не истукан каменный. Ну и очень хорошо, что живой. Я ведь тебе ничего не говорю, ничего не запрещаю. Ну вот так-то лучше, гораздо благороднее. Вот как я люблю-то тебя. Слышала ты от тебя, что я вижу. А как мне любить-то тебя? Научи. А ты почувствуй любовь хорошенько. Так уж сама догадаешься, что тебе делать-то следует. Что же ты со мной делаешь-то? Скажи на милость. Постой, погоди. Не трогай, не мешай. Я думаю. Мимо Платона и Поликсена, незамеченные ими, проходит с мешком яблок Глеб Меркулович. Прячется за деревом. Вот они дела-то. Чужой человек в саду. Ну, теперь я виноват не останусь. Теперь я знаю, что мне делать. Я выдумала. Я скажу завтра бабушке, что люблю тебя. И кроме тебя ни за кого замуж не пойду. Ну вот это с твоей стороны благородно. Только от бабушки никакого благородства ждать нельзя. Она беспременно какую-нибудь подлость выдумает. Скажу. Коли не хотите обидеть, дайте приданое. А то и не надо. Я и без приданого пойду за него. Ну вот это по душе. Да, по душе. Только ты, видно, не очень-то рад. А говорил, что живой человек. Да что ж, как я, право, не знаю. Ну ты бы хоть спасибо сказал за мою любовь-то, ну... Поцеловал бы, что ли? Вот уж это я дурак. Извини, не суди строго. Все чувства убитые. Как я тебя люблю. Как я люблю-то тебя. Вот когда ты сидел далеко, я еще тебя так не любила. А теперь... Когда ты близко, я, кажется, все для тебя на свете, ну, все, что ты хочешь. Ну вот теперь мне и в яму-то не так горько идти. Да забудь ты про все на свете, забудь. Знать ты во всем мире меня одну, твою Поликсену. Милый ты мой, хороший. Ах, Поликсена Мосовна, дурно, очень дурно. Ничего нет хорошего. Вон тятенька с бабушкой идут. Ах, спасибо тебе, Глеб. Ну, беги скорей, прощай. А ты куда? Нет, ты погоди. Да ты что, в уме ли? На что ты меня держишь? Пустить нельзя, шалишь, брат. Ну, сделай милость, не губи ты меня и Поликсену Амосову. Ее дело сторона, она хозяйская дочь, она в саду может в любое время. А ты как сюда попал, какой дорогой? Да тебе что за дело? Вот что за дело? Мне за вас напрасно терпеть. Да об чем ты? Об чем? Об яблоках. Караул! Караул! Караул! Быстро входят Мавра Тарасовна, Мухаяров и Барабошев. Что, братец, занимаешь? Коли скоро ты поймал вора, крути ему назад лопатки и предоставь на распоряжение полицейской администрации. Как ты хозяев до беспокойства доводишь? Караул кричишь? Нынче уж эта песня из моды выходит. Приглашают полицию, составляют акт. Без этого невежества! Я вам докладывал, что я вам вора предоставлю. Вот, извольте, и с поличным. Да это Платон Зыбкин.